Раздел 4. Ворота распахнулись навстречу. Дядька Ждан стоял посередине. Кому встречать гостей, как не ему? Он даже улыбнулся, но неуверенно, и губы были серые. Еще бы. Потом я увидела мать. Она прижимала к груди наспех собранное угощение, хлеб и ковшик свежего молока. Она очень боялась, но страх за меня пересиливал. За цыпленка и курица лютый зверь. Мать пошла прямо к гостевою, протягивая нехитрую снеть. Так ведется. В каком доме поел, там становишься за своего. Там озоровать уже не моги. Вождь споткнулся и замер, точно грудью налетев на копье. Так, будто подали ему не молоко, а болотную воду, кишащую пиявками и червями. Несколько воинов разом шагнули вперед, заслоняя его, хватая мечи. А тот плотный парень прямо побелел и взмолился. «Брен! Лез! Ва!» Но вождь уже справился с собой, покачал головой и ответил на том же чужом языке. «Пив граю о кенгвелохаме!» Взял у перепуганной матери ковш, поблагодарил и спокойно, не торопясь, выпил все до конца. По нему не было заметно, чтобы что-то стряслось. Но я откуда-то знала, стряслось, и такое, чему уже не поможешь. Такое, что доведись им второй раз прожить минувшее утро, темнобокий корабль прошел бы далече от нашего берега. Дядька Ждан повел примолкших варягов к себе в избу. Я слышала после, они прошли в дом по одной половице и первым долгом поклонились печи. Вправду, что ли, гости как гости? Мой кузовок никуда не убежал со своего места. От молчана не убежишь. Молчан лежал неподалеку, опустив голову на скрещенные лапы. А перед ним на пеньке сидел молодой малый в расшитых сапожках с загнутыми носами. Я знала его. Он жил за болотом. Мать его была славянкой, отец — весеном из рода Чирка. Таких семей теперь было много, и дети рождались красивые и смышленные, как на подбор. Вот и мой паренек удался хоть куда. Волосы и бородка — веского бледноватого золота, нос с курносинкой, а все лицо наше — славянское, и глаза голубые, чуть-чуть раскосые. Девки сохли и ссорились из-за пригожего молодца, а я его почитала себе едва ли не братом. Веское имя его было Андом, что означало подарок. Славянское — Ярун. Хорошие имена и как раз по нему. Он сказал, «Растолкуй своему глупому псу, что я не вор». Я нагнулась к молчану, похлопала по загривку. «Разумник ты мой». Ярун потянулся, хрустнув плечами, и поднялся. «Давай помогу». Я вскинула глаза. Обычно с меня помощи спрашивали. Но, видно, такой уж сегодня выдался день. «А помоги», — сказала я Яруну. «Да пошли к нам. К нам нынче знатные гости пожаловали». На краю леса я все-таки отняла у него кузовок. «Хорош буду я парень, если увидят». Пришлось позабавить Яруна рассказом, и он пообещал не выдавать. Он внимательно рассмотрел корабль возле берега и двоих мореходов, оставленных сторожить. Ворота были раскрыты, и никто не помешал нам войти. Мстевой Ломаный держал слово. Варяги вели себя действительно как гости. Когда Ярун увидал их вблизи, вооруженных дорогими мечами, уверенных в себе и друг в друге, я прямо услышала, как заплакала в нем душа, пораженная отсветом чужого и необозримого мира. Мира, в котором вселенная нашего рода была лишь крохотным островком. Этот мир пугал и манил одновременно. Мы были детьми, первый раз выглянувшими за порог родимой избы. Молчан прижимался к моей ноге и глухо ворчал, взволнованный множеством незнакомых людей. Я взяла его за ошейник и повела домой. Мать попалась навстречу запыхавшаяся, с горшком пареной морожки в руках, Видно, дядька и ее призвал ухаживать за гостями. «Малых побереги», — шепнула она мне на бегу, — «в клете они». Войдя во двор, я посадила Молчана возле клети и заглянула вовнутрь. Три кудрявые девчушки отчаянно завизжали, прячась за коробами, потом пригляделись против света и перевели дух. Недоставало Белёны. «Она в задок собралась», — объяснили меньшие. «Добро, повременим». Я вытащила нож и уселась на пороге чистить грибы. И так вон уже сколько бедные дожидались. Хорошо, хоть день простоял непогожим, не обманул. Мы сквасим грибы в дубовой кадушке со смородиновыми листами, укропом и чесноком. Даже теперь слюнки потекли, как я подумала. И старшая дядькина жена до весны будет заглядывать к нам, смущенно пряча за спиной пузатую миску. Катка будет стоять в общем подполе, но у нас доподлинно знали испортится, если другой не я крышку поднимет. Может, и верно. А вообще-то мысли мои вертелись точно ошпаренные ужи. И, конечно, все вокруг варягов. Волнушки успели покрыть дно решета, когда я схватилась. Белёна. Давно пора было вернуться, если только ходила она точно в задок. Не иначе сестриц провела, да и меня заодно. Деваху смазливую хлебушком не надо было кормить, дай покрутить подолом перед своим ли, перед чужим. И то сказать, самая пора в 15 лет. Мыслимо ли дожидаться, покуда меня коровищу сведут со двора? Молчан насторожил уши, но я оставила его у клети. Никто, кроме матери, не войдет туда и не выйдет, а Белёну я и сама как-нибудь разыщу. Я угадала. Сестрице моей дела не было до материнских запретов, своего же у Мишка нажить еще не успела, не додумалась поостеречься чужих перехожих людей, давно не видевших жен. Я нашла ее неподалеку, у тына. Молодой варяг, тот самый товарищ вождя, прижал глупую к бревнам и, знай себе, целовал. Ой, что со мной стало, не помню, как подлетело. Схватила обидчика за волосы, отодрала от сестры. Он зарычал и досадливо отмахнулся. Но я первая сложила кулак и влепила ему в переносье. Очень уж мне хотелось его бесстыжего наказать. Я давно выучилась драться. Когда зимой сходились побаловаться на льду, не всякий парень вставал против меня. Какое там девки! Варяг на миг ослеп от удара. Из носу брызнула кровь. Но он был воином. Он дотянулся и швырнул меня наземь. Я кувыркнулась через голову, и косище выкатилось из-под шапки. Косу, правда молвить, я отрастила вовсе не бедную. Ниже колена и толщиной в хороший кулак. Мало мороки было расчесывать надоедную, оберегать в лесу от острых сучков. Молодой воин уже шагнул ко мне, потом поглядел и забыл утереть кровь, бежавшую из ноздрей. И тут подле нас опять явилась бежавшая была Белёна. Она семенила вдоль тына, надув губы для плача, но на ее месте и я, пожалуй, не смела бы пикнуть. Мстивой ломаный вел ее за ухо. Приметив нас, он остановился и некоторое время молчал. «Видал я девок, неплохо бивших в цель», — медленно проговорил он затем, «но не из такого лука, как у нее». Больше он ничем своего удивления не показал. Толкнул ко мне Белёну, и та в кои веки раз обняла старшую сестрицу, прижала к моему плечу зареванное лицо. Вождь кивнул побратиму, осторожно щупавшему нос. «Пойдем, Славомир». До ночи в нашей избе по одному, по двое перебывала вся их ватага. Седоусые кмети оказались любопытнее мальчишек. Каждый хотел сам взглянуть и увериться, что не соврали, что у меткого стрелка была цветная лента в косе. Все-таки в каждом взрослом мужчине до ветхих лет сидит все тот же мальчишка. Зато почти в каждой девочке-подлеточке уже готова хитрющая взрослая баба. Сестренки уже не прятались, А мать? Мать мигом переодела меня в лучшее платье и, знай, нашептывала на ухо: «Ласковей, ласковей гляди». Так-то. Страх страхом, а женихов дочке строптивой приманивать не забывала. Варяги звали меня с собой в дядькину избу посидеть за столом и спить с ними брашки. Мать кивала с того конца избы, но я не шла. В конце концов мать вскипела: «Кого же я вырастила? Вот горе мое!» Я ответила: «Дрова колоть или соплюх этих стеречь? Тут я всем тебе хороша». Мать села на лавку и немедля расплакалась, и мне стало стыдно. Я села рядом, принялась утешать. Тем кончила, что сама разревелась. Я же понимала, что она не со зла. Варяги прожили у нас несколько дней. В волю парились, долечивали раны, поглядывали на пригожих девчонок. Впрочем, силой за косу не тащили. Вождь мстивой шуток зря не шутил. Дядька Ждан не смел его расспросить, за что бы да от чего подобная ласка. Мореход разговорился с ним сам. Господин, мол, Рюрик велел ему выстроить на море городок и приглядывать за побережьем, отваживать дерзких людей из северных стран. Городок этот с прошлого года стоял к полудню от нас в 4 морских переходах. О нем сказывали охотники, ходившие в те края за песцом. Мстивой называл городок диковинным именем Нета-Дун. Что это значило по-словенски, дядька не любопытничал. Варяг разложил перед ним гладкий берестяной лист, означил концом ножа море, протоку и наше сельцо. Вышло вроде похоже. Потом очертил берег и поставил кружочек, проколов бересту. «Здесь живем». Еще он сказал, чтобы мы никого теперь не боялись. Ему, мстивое ломаному, велено было о том позаботиться. И недаром, конечно. Звалось это данью. Мед, меха, воск да вяленая рыба. Зимой в Нета-Дуне нас будут ждать. «Ой, княже!» — заохал было дядька. «За ступы твоей мы покуда не видели. А куны готовить велишь? Смотри, уйдем, не удержишь». «Я не князь, я воевода», — ответил мстивой, произнеся княжеское звание на свой лад по-варяжски. Посмотрел на дядьку сверху вниз и втоптал его в землю. «Однажды мой старый отец попал в руки датчанам. Они вызнали, где было лесное убежище, но не от него. Я понял, что соберу здесь дань, когда ты девчонку выставил за ворота».